Понимаю. Следовало бы ответить не письмом, а долгим поцелуем. Как я понимаю тебя в твоем главном? За карточку спасибо, хотя мне досталось не очень удачно, с челюстью и выгнутой шеей. Работа у меня ужасть. Да, как быть с книгой? Жду оказии, почтой боюсь. Скоро представится случай передать из рук в руки. С благодарностью обнимаю тебя, твоя Оля. Москва, 30 ноября 1948. Дорогая моя Олюшка, как поразительно ты мне написала. Твое письмо в 1000 раз лучше и больше моей рукописи. Так это дошло до тебя? Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших ручательств, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге, с тем, чтобы, если уж чему-нибудь пропадать, то чтобы погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки. Не ломай себе головы над этими словами. Если они непонятны, то это только к лучшему. Ты часто говоришь о крови, о семье. Представь себе, это было только авансценой виденным, только местом небольшого сосредоточения всей драмы, в основном очень однородной. Главное мое потрясение — папа, его блеск, его фантастическое владение формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по несколько работ в день и несоответственная малость его признания. Потом вдруг повторилось потрясение в судьбе Цветаевой. Необычайно талантливый, смелый, образованный, прошедший все перипетии нашей эпики, близкой мне и дорогой, и приехавший из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности, в глухом захолустье. Часто жизнь рядом со мной бывала революционизирующей, возмущающей, мрачная и несправедлива. Это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и проницательным. И приносило мне имя, и делало меня счастливым. Хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался за них. Так умер Рильке через несколько месяцев после того, как я списался с ним. Так потерял я своих грузинских друзей. И что-то в этом роде ты, наше возвращение из Мерикюля летом 1911 года, Вруда, Пуда, Стикопись, и что-то в твоей жизни, стоящее мне вечной уликой. Пастернак обменялся письмами с Рильке в апреле-мае 1926 года. Рильке скончался 29 декабря 1926 года. Паулу Яшвили и Тициан Табидзе погибли в 1937 году. Один покончил с собой, другой был арестован. И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман — часть этого моего долга. Доказательство, что хоть я старался. Прости, что я наспех навалял тебе столько глупостей, только в этой приблизительности и реальных. Из-за них, собственно, надо было бы начать новое письмо, разорвавшее это. Но когда я его напишу? Поразительна близость твоего понимания, мгновенного, вырастающего совсем рядом, уверенно распоряжающегося. Так понимала только та же Марина Цветаева. И редко, со свойственными ему нарушениями действительности и смысла, Маяковский. Удивительно даже, что я его назвал. Можешь дать рукопись посмотреть, кому захочешь. Когда у тебя минует надобность в ней, пришлешь именно так, как предлагаешь. Спасибо, что, несмотря на степень своей занятости, ты прочла ее. В этих условиях, если бы даже рукопись фосфорисцировала в темноте и обладала тепловым лучеиспусканием, ты была бы вправе рассматривать ее как вторгшееся лишнее и не хотеть ее существования. В такой обстановке и таких чувствах я занят сейчас Фаустом. Всего тебе лучшего, крепко обнимаю и целую тебя. Всегда помню твою поразительную теорию сравнения. Это из таких именно вещей. Будь здорова, твой Б. Москва, 7 августа 1949. Дорогая Олюшка, родная моя, как благодарить мне тебя за твое письмо? Я только не понял, когда в действительности умерла бедная тетя. Она всегда, правда, как я пишу Владимиру Ивановичу, стояла перед моими глазами молодую, красивую. в кормилищном кокошнике –